Глава 29. Первый день седьмого месяца, да будет для вас священным, не делайте никакой работы. Это день, когда трубят в трубы. Принесите в жертву быка, барана и семь годовалых ягнят без изъянов, как всесожжение, как благоуханный дым, приятный Господу. Сопровождайте жертвоприношение хлебным приношением из пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом. 0,3 эфы на быка, 0,2 эфы на барана и по 0,1 эфы на каждого из 7 ягнят. Кроме того, принесите в жертву козла, как очистительную жертву для вашего искупления. Эти жертвы должны прибавляться к жертвам, положенным в новолуние, и к регулярным всесожжениям с хлебными приношениями и возлияниями. Это дар Господу, благоуханный дым, приятный Ему. 10-й день 7-го месяца да будет для вас священным. Поститесь и не делайте в этот день никакой работы. Принесите в жертву быка, барана и 7 годовалых ягнят, как всесожжение Господу, как благоуханный дым, приятный Ему. Жертвенные животные должны быть без изъянов. Сделайте также хлебное приношение из пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом. 0,3 эфы на быка, 0,2 эфы на барана и по 0,1 эфы на каждого из 7 ягнят. Кроме того, принесите в жертву козла, как очистительную жертву. Эти жертвы должны прибавляться к очистительным жертвам дня очищения и к регулярным всесожжениям, с их хлебными приношениями и возлияниями. 15-й день 7-го месяца да будет для вас священным. Не делайте в этот день никакой работы. 7 дней справляйте праздник Господень. Принесите в жертву 13 быков, 2 баранов и 14 годовалых ягнят, как всесожжение, как дар Господу, как благоуханный дым, приятный Ему. Жертвенные животные должны быть без изъянов. Сопровождайте жертвоприношение хлебным приношением из пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом. По 0,3 эфы на каждого из 13 быков, по 0,2 эфы на каждого из 2 баранов и по 0,1 эфы на каждого из 14 ягнят. Кроме того, принесите в жертву козла, как очистительную жертву. Эти жертвы должны прибавляться к регулярным всесожжениям с хлебным приношением и возлиянием. Во второй день 12 быков, 2 барана и 14 годовалых ягнят без изъянов. Жертвоприношение быков, баранов и ягнят должно сопровождаться положенным хлебным приношением и возлиянием в соответствии с числом жертвенных животных. И козел, очистительная жертва. Эти жертвы должны прибавляться к регулярным всесожжениям с хлебным приношением и возлиянием. В третий день 11 быков, 2 барана и 14 годовалых ягнят без изъянов. Жертвоприношение быков, баранов и ягнят должно сопровождаться положенным хлебным приношением и возлиянием в соответствии с числом жертвенных животных. И козел, очистительная жертва. Эти жертвы должны прибавляться к регулярным всесожжениям с хлебным приношением и возлиянием. В четвертый день 10 быков, 2 барана и 14 годовалых ягнят без изъянов. Жертвоприношение быков, баранов и ягнят должно сопровождаться положенным хлебным приношением и возлиянием в соответствии с числом жертвенных животных. И козел, очистительная жертва. Эти жертвы должны прибавляться к регулярным всесожжениям с хлебным приношением и возлиянием. В пятый день 9 быков, 2 барана и 14 годовалых ягнят без изъянов. Жертвоприношение быков, баранов и ягнят должно сопровождаться положенным хлебным приношением и возлиянием в соответствии с числом жертвенных животных. И козел, очистительная жертва.